Глава 5. Жанна. Достучаться до нее связью не удавалось, и, судя по быстро меняющемуся расположению, она двигалась не сама, а на транспорте. Учитывая, что у киберов единственная машина, в ближайших 3 километрах это их грузовик, сомнений не оставалось. Военные везут девушку на север, одновременно стало объяснимо и быстрое прибытие орков на шум и обилие техники. Они просто расчищали самую короткую дорогу на север к техноканнибалам. Содрогнувшись от одной мысли, что последователи с синегами сделают с его женщиной, демон гаркнул на собранных младших, чтобы они грузились в кузов. У него был транспорт, оружие и бойцы, чтобы отбить сейчас Жанну, сколько бы людей ее не охраняло. Осталось только одно – успеть перехватить конвой, пока они не вышли из зоны видимости его связи. «Ты ведешь», — скомандовал он егерю, пересаживаясь на штурманское сиденье. «Сюда», — отметил точку столкновения, где они могли встретить транспорт. Пункт назначения находился за зоной, контролируемой орком-снайпером, и был ближе всего к центру. Потом дорога уходила на северо-запад, на объездную, огибая заселенные киберами кварталы. Оставалось только подготовить необходимую поддержку всех низших и младших, которые были в зоне связи. Он направлял по одному и тому же пути. «Ускорься, мы должны быть там через 15 минут», — сухо скомандовал он мастеру-стрелку. «Понял, будем. Помнишь, что собрал с тел военных?» «Конечно, все в кузове». «Мины там были? Противотанковые?» «Что? Зачем они нам?» — не сразу понял егерь. «Вроде да. Одна или две. Большие такие блямбы, но я не знаю, как они устроены». «Ничего. Я знаю, у меня 2-й уровень мастера». Кивнул, благодаря демону, открыв люк на крыше, перебрался в кузов. Ветер и снег были сейчас наименьшими проблемами, так что он на них даже внимания не обратил. Растолкав младших, набившихся в машину, как селедки в бочку, он добрался до кучи собранных стрелком припасов. Бронежилеты, доспехи, все не то. Но отбрасывать их просто так тоже нельзя. Выбрав самых сильных и ловких из собранной толпы, он заставил их надеть защиту, а потом подогнал ее по размеру. Неловко барахтающиеся бойцы ему сейчас не нужны. С оружием было совсем плохо. В наличии оно имелось, но раздать было некому, ни одного кибера с навыком стрелка 2-го уровня и тем более марксменом. Так что из огневой поддержки только он сам да егерь. Что-то уж слишком многое разом стало зависеть от юного мастера, только получившего специализацию. Но тут, похоже, ничего не поделать. Выдав 1-й уровень стрелкам по пистолету, единственному, что они могли нормально использовать, демон примерно прикинул шансы на успех. 9 с пистолетами, 2 с автоматическим оружием, 18 в броне и доспехах. Черт, да сколько-нибудь серьезный отряд просто перестреляет их к чертям. Связавшись с наблюдателями, он получил картинку колонны, и стало совсем грустно. 3 машины, только 1 грузовик. 2 других — это БТР и колесный танк. Без шансов. Вообще. Но и оставить все как есть он тоже не может, не вправе. Если он сейчас упустит этот конвой, то никогда больше Жанну не увидит. Как только она попадет к японцам, эти безумные ученые растащат ее на запчасти. Значит, бить только наверняка, никаких закладок — это бесполезно. Мины придется устанавливать прямо на технику, вручную. И ведь доверить это никому нельзя. Просчитывая варианты нападения, отслеживая передвижения, он постепенно обрисовывал в голове план атаки. В принципе, если повезет, должно получиться. Если, конечно, в грузовике не будет орка. А он будет гарантированно. Не может такой транспорт обойтись без мутанта. Остается рискнуть. «Егерь!» — позвал демон, высовываясь из кузова. «Прости, но придется еще ускориться. Они там будут через 10 минут, а нам надо по крайней мере 5». «Будем на месте через 3!» — крикнул в ответ молодой мастер, утапливая педали газа в пол. Машину начало трясти. Ощущение, что она вот-вот развалится на ходу, было не иллюзорным. Ну да и черт с ним. Ей сегодняшний день все равно пережить будет не дано. Обещание он сдержал, и уже через пару минут они подъехали к нужному перекрестку. «Слушаем и выполняем!» — крикнул взвинченным голосом демон. «Стрелки все на вторые этажи, вот в это и это здание, не больше одного на квартиру!» Показал он на 2 многоэтажки, располагающиеся по разные стороны от перекрестка. «Те, кому хватило доспехов и бронежилетов, на 1-й этаже атакуйте только после того, как БТРы будут обездвижены или уничтожены. Остальные во дворы, как только произойдет авария, старайтесь помочь мне уничтожить военных. Все понятно?» Киберы зашумели, подтверждая. Старший кивнул, и толпа быстро рассосалась. Всего у него в распоряжении насчитывалось чуть больше 200. С теми, которые пришли пешком. Не так много, даже меньше, чем когда он встречал императрицу, но выхода не было. Позволить себе упустить такой шанс он категорически не мог. «А куда мне?» — смущенно спросил егерь. «У тебя будет очень важная миссия. Заберешь все магазины, которые есть в машине, их что-то около 100. И создашь иллюзию массированного огня». Демон еще раз оглядел здание. «Вон там сядешь, на 5-м этаже. Там вроде стены прочные, сразу пробить не должны. Наствольные гранаты, обычные, будешь прикрывать, если вдруг количество окажется не на нашей стороне. А так старайся по своим не бить, понял?» «Да, хорошо», — кивнул мастер-стрелок, быстро собираясь. Все, включая самого демона, были на своих местах, но отчего-то его охватил мандраж. Крупная дрожь била все тело. Ладони, лежащие на руле, вспотели и сейчас противно скользили. Он то и дело обтирал их об одежду, но надолго это не спасало. Сколько осталось? 1-2 минуты? Связавшись с наблюдателями, демон прекрасно видел колонну, едущую прямо в западню. Хоть бы она была в средней машине, в грузовике, тогда будут хоть какие-то шансы на ее спасение. Но если же она в одном из броневиков, то все. Без вариантов. 1 минута до появления на перекрестке он отогнал грузовик чуть подальше. 30 секунд, 10. Двигатель взревел, когда он нажал на педаль газа. Сейчас или никогда. Грузовик несся по наезженной дороге, быстро набирая ход. Страх и неуверенность моментально испарились, как только он увидел выскакивающий на перекресток машины. Колесный танк уже успел завернуть на объездную, когда демон увидел свою цель. Точно такой же, как и у него, многотонный военный автомобиль замедлился, чтобы вписаться в поворот, и в этот момент он пошел на таран. Выпрыгнув на снег в последнее мгновение, старший кубарем покатился по дороге, снижая скорость. Раздался громоподобный скрежет, и, поднявшись на ноги, он успел увидеть, что обе машины перевернуты. Военным в БТРе потребовалось несколько секунд, чтобы осознать происходящее и открыть огонь на поражение. Они стреляли по единственному видимому противнику, но его братья уже заполняли улицу, двигаясь к раскрывшемуся кузову, и пулеметчику пришлось спешно сменить цель. «Простите меня», — подумал демон, не отвлекаясь на смерть своих братьев. «Ваши жертвы не будут напрасны. Рывок!» БТР еще слишком далеко, но он сокращает дистанцию. Рывок! Мышцы сводят судорогой, но они выполняют команду. Рывок! Водитель броневика еще не понимает, что происходит. И пусть он сегодня побудет плагиатором, это их собственная вина. Подскочив к лобовому пуле, непробиваемому стеклу, старший закрепил на нем мину с предварительно выведенным шнуром взрывателя. «Получите ту же монету, которой платили». Он едва успел отпрыгнуть в сторону, как взрыв сотряс окрестные дома. БТР, не рассчитанный на такие попадания, мгновенно выгорел изнутри. Теперь танк. Рывок. Нога подворачивается, мышцы свело, так что он теперь не бежит, а едва скачет. А проблемы, судя по всему, только начались. Занявшие у перевернувшегося грузовика оборону, военные легко отбили первую волну атаки и обратили на него внимание. Огонь от пылающей машины давал достаточно света, чтобы человеческие глаза могли различить контуры противников, и в то же время недостаточно, чтобы ослепить. Упав в снег за одну из навеки обесточенных машин, демон выглянул наружу. Рано, пока стрелкам атаковать, рано. Если они откроют огонь сейчас, танку будет достаточно 2-3 выстрелов, чтобы разделаться со всеми, кто укрылся в зданиях. А значит, потом, в крайнем случае, у него не будет поддержки. Нет, нужно сохранить козырь. Размяв мышцы, которые постепенно отпустило одервенение, он бросился между машинами к композитно-металлической цели. У него есть только один шанс. Рывок. Вылетая из укрытия, он уже понимал, что до танка не достает. Больше 10 метров. Так он еще и на месте не стоит. Бежать за движущейся машиной смысла не было. А братья его в это время умирали десятками. Вот уже список показывал в окрестностях только сотню. Скоро последние из атакующих падут. Но что это? Что происходит? Танк развернулся и понесся на небольшую группу киберов. Его лобовую часть украшали острейшие лезвия, идущие до самого асфальта. Черт, да они же просто патроны решили сэкономить. Считают, что смогут нашинковать нас этими ножами. Спасибо тебе, Свет, за жадность людскую. Отпрыгнув в сторону, когда броневик проносился мимо, демон закрепил магнитную мину на его крышке. За веревку они дернули сами, просто отдалившись от старшего. Столб пламени, взвившийся вверх, когда взрыв отразился от брони танка, поднялся на высоту нескольких метров. Машина еще немного пролетела по инерции, уткнувшись в фонарный столб, а затем десантное отделение отворилось и наружу высыпал отряд военных, а следом клубы черного дыма. Что бы там ни случилось, ехать дальше они, по всей видимости, не могли. «Пора! Бейте их! Теперь люди как на ладони!» Первым среагировал егерь. Граната, пущенная им с пятого этажа, приземлилась почти в самый центр группы, и им пришлось спешно менять позицию. Из 6 бойцов до нового укрытия добежало только 4, о чем позаботился не только мастер-стрелок, но и несколько киберов с пистолетами, открывших огонь на поражение. Оказавшиеся в котле военные отстреливались во всех направлениях, но с каждой секундой теряли своих людей. Пусть его стрелки и были хуже подготовлены, хуже вооружены, и их оставалось не так много. Но позиция была абсолютно выигрышной. Куда бы солдаты сейчас ни сунулись, их ждал свинцовый град. Сами они, правда, и не думали сдаваться. Автоматы стрекотали, не переставая. Несколько гранат уже нашли свои окна. Сколько еще времени будет длиться это противостояние? Егерь не экономил патронов, в точности выполняя приказ и создавая ощущение, что в здании засел не один боец, а по крайней мере десяток. Вдобавок позиция оказалась по-настоящему удобной. Любой, кто пробовал высунуться, чтобы его атаковать, тут же попадал под перекрестный огонь пистолетов. Постепенно выстрелы начали стихать. У киберов заканчивались патроны, у военных солдаты. Сколько длилась эта адская перестрелка, он не знал. По ощущениям, не меньше 10 минут, хотя кто в горячке боя сможет точно сказать время. И тем не менее, это было критически важно, ведь с минуты на минуту к людям могло прийти подкрепление. Он учитывал это при составлении плана, хотя сейчас его расчеты могли быть не очень точны. Но наблюдатели прекрасно делали свое дело, сигнализируя о приближении противника любому, кто мог и хотел получить такую информацию. Демон напрягся. К ним на большой скорости приближалось 2 объекта. Грузовик с военными, человек 40, и одинокий всадник на мотоцикле. Кого из них нужно было больше опасаться? Вопрос открытый. До прибытия как тех, так и других было минут 20, может 15. В конце концов, ночью по снегу особенно скорость не разовьешь. Вот только выходило, что убраться отсюда пешком они не успеют. А значит, нужно было и транспорт обратно отбить, и Жанну освободить. И все это крайне быстро. Оставив последнюю пару военных, вылезших из танка на егеря, старший бросился на помощь осаждающим грузовик. Там творился настоящий ад. В кузове ехало около 20 солдат. Сейчас в живых осталось 5. Но они отчаянно сопротивлялись. Решив пойти по пути наименьшего сопротивления, демон оббежал здание, зайдя со стороны горящего БТРа. Пусть пламя мешало и ему самому, но для обычного человеческого глаза кибера за ним вообще видно не было. Воспользовавшись этим преимуществом, он открыл огонь по рассредоточившимся бойцам противника. Не спешить, они уже почти сломлены. Марксмен, прицелиться, огонь! Перевести, прицелиться. Он выпускал одну пулю за другой, лишь слегка смещая в сторону, чтобы между ним и врагами всегда был ярко пылающий источник света, мешающий им прицелиться. Пусть он не снайпер, но сейчас не нужна идеальная точность. Короткими очередями он отстреливал противникам руки, дырявил ноги и плечи, изредка удавалось пробить голову или попасть в слабо защищенную шею. Из-за холодов люди кутались в куртки и шарфы, защитные воротники уже не налезали поверх всей этой одежды. Старший слегка успокоился, хотя его сердце бешено колотилось от близости Жанны, но ситуация в целом выправлялась. Вот только орка нигде не было видно. В отчаянии один из солдат, понявший по звуку направление атаки, долго поливал из автомата то место, где он был минуту назад. Демон спокойно пробежал на другую сторону и расстрелял защитников почти в упор. Не реагируя на всхлипы и стоны, он добивал военных одиночными выстрелами. Рисковать было нельзя. Добравшись до кузова, он понял, где орк. Конечно, без него не обошлось, и главный предполагаемый противник и в самом деле был в грузовике. Вот только его придавило при перевороте стальным саркофагом, который явно весил не меньше 300 кг. Сомнений, что, а вернее кто, находится внутри, у демона не возникло ни на секунду. Странно, конечно, что ради ее удержания они использовали такое сложное устройство. Но, вероятно, для этого была причина. Возможно, она вырывалась. Забравшись внутрь, первое, что он сделал, выстрелил мутанту в еще шевелящуюся ногу. Из-под металлического гроба донесся сдавленный выкрик. Опасения его подтвердились. Черт, ну и живучие же эти твари. Правда, после того, как твои мозги растеклись по полу, мало кто может похвастаться долгожительством. Демон лег на бок, стараясь рассмотреть голову противника. Но, как назло, саркофаг вдавил ее куда-то вглубь, так что увидеть ее не представлялось возможным. Чертыхнувшись, старший решил, что он, в конце концов, не затем все это проделал, чтобы добивать одного единственного мутанта. Оставив врага умирать под грузом, он нашел на ящике замки и начал вскрывать их один за другим. 3 запора, расположенных на каждой стороне. Зачем столько? Ответ крылся в содержимом и был до неприятного прост. Для герметичности. Открыв крышку, демон с содроганием увидел, что весь контейнер залит льдом, в который буквально вморожена девушка, не подающая никаких признаков жизни. Правда, сигнал все еще был активен. Осмотрев капсулу, он понял, что пытаться расколоть лед сейчас крайне опасно. Вместе с ним можно и саму Жанну на части разломать. А значит, был только один вариант. Постепенно растапливать. Вот только времени этим заниматься абсолютно не было. Тут либо перетаскивать ее в ледяной глыбе, загружать в грузовик и вести в центр, либо пытаться отогреть у горящего БТРа. И все это время отбиваться от нападок военных. Долго им тут не продержаться, а значит, реально был только первый вариант. «Егерь!» — громко позвал старший. «Спускайся!» Демон выбрал всех оставшихся киберов силы 60 и выше и послал их вытаскивать из кювета грузовик. А сам придумывал, как лучше разгрузить контейнер. «Звали?» — спросил мастер-стрелок, подходя ближе. «Да. Оцени, пожалуйста, какая из машин находится в лучшем состоянии. Это, в которой саркофаг уже лежит, или та, на которой мы ехали?» «Боюсь, тот автомобиль уже никуда не поедет. Я видел его по дороге. Двигатель наполовину въехал в кабину. Так что при всем желании использовать мы его не сможем». «Отлично. Значит, вариантов не осталось». Удовлетворенно кивнул старший. «Нужно поставить его на колеса и при этом не сломать окончательно». «Это будет не слишком легко. Он весит почти 11 тонн». «Ну так нам же и не нужно его на вытянутых руках тащить. Возьми всех, привяжите буксировочные тросы, зацепите за столбы и здания аккуратно, лебедкой, переверните». Улыбнулся демон, похлопав егеря по плечу. «Ха-ха, не забудь только зеленого пассажира прикончить, когда он от саркофага отлипнет». «А вы куда?» — сполошился мастер-стрелок, поняв, что остается за главного. «Гостей встречать», — хмуро ответил тот, собираясь в новый бой. Прикинув оставшееся время, старший решил все же собрать опыт с тел военных. Когда противники подойдут, явно станет не до того. А даже если они отобьются, потом все равно надо будет срочно стартовать. Быстро обойдя все тела, которые смог обнаружить, он собрал все самое необходимое и ценное. Капсул хватило бы, чтобы взять 20-й, но показалось логичным оставить их на потом. Кроме опыта, это был один пулемет стандартного 9×39 калибра, питающийся от насыпных бункеров. Несколько наствольных и обычных гранат, половину он тут же на всякий случай отдал егерю, патроны в большом количестве и, как ни странно, тяжелый штурмовой щит. Бегать со всей этой радостью было, конечно, практически невозможно, но так он и не собирался. Пусть противники суетятся, а он будет чинно и спокойно их обстреливать. По крайней мере, именно так думал демон, когда выходил на перерез приближающемуся транспорту. Он отошел метров на 600 от места столкновения, выбрал позицию за замерзшей машиной, прикрылся спереди. Одной единственной длинной очереди хватило, чтобы водитель резко свернул с дороги во двор, не рискуя попасть под прицельный огонь. Там бойцы, повыпрыгивавшие из грузовика, начали занимать оборонительные позиции. И чтобы до них не сразу дошло, что атаковать их он не собирается, старший кинул за дом пару гранат. Одна из них легла настолько удачно, что сразу раздались крики, и военные попрятались за укрытиями. «Все верно, ребята, делаете», — ухмыльнулся демон. «Так держать, главное, не высовывайтесь, пока мы свои дела не закончим. А потом можете хоть штурмоваться». Но засевшие во дворе солдаты решили все же не сидеть на попе ровно. Они заняли верхние этажи здания и начали обстреливать и демона, и место столкновения. Ситуация резко стала не очень приятной, но терпимой. Все же это были обычные автоматчики, и на полкилометра стрелять у них прицельно не выходило. К тому же еще и темнота была на их стороне. Догорающий БТР на таком расстоянии не столько помогал, освещая, сколько искажал перспективу, заставляя стрелков метиться ближе к нему. Так что если и попали бы, то лишь чудом. А вот самому старшему досталось по полной программе. Он настолько удачно отвлекал их внимание, что уйти от взрывов удалось лишь рывком. Отстреливаться 1 против 20 выходило, мягко скажем, не очень. Так что он активно пятился, стараясь не попасть под пули и не прозевать запуск очередной гранаты. Через 5 минут гулкий стук уведомил всех, что грузовик наконец снова стоит на колесах. Желания подставляться не было совершенно. Так что, кинув последнюю гранату, демон бегом отступил, оставив противников далеко позади. «Егерь, как оно?» — спросил он, когда оказался метрах в 15. «Нормально. Ось погнулась, сломаны крылья. Но в целом ехать можно, хоть и не очень быстро. Топливопровод я починил, остальное требует уже капитального ремонта». «Так чего стоим тогда?» — не понял старший. «Загружаемся! Быстро!» Кивнув, мастер забрался на водительское сиденье. Демон загнал всех оставшихся в живых киберов в кузов, и только когда они сели, понял, что чего-то не хватает. «А где мутант, который придавлен был?» «Сбежал, как только машину поставили. Драпанул?» «Черт, надо было добить. Ну да ладно, все, все. Поехали!» Грузовик тронулся, быстро разгоняясь. С удовольствием, глядя на бегущих вдалеке военных, он усмехнулся и погладил крышку саркофага. Чувство тревоги постепенно начинало отступать. Еще 5, максимум 10 минут, и они будут в центре. Он начинался через пару кварталов. Включив связь, демон пытался найти Маркуса, чтобы поинтересоваться, как идут дела. Но никого выше 19 уровня в списке не было. Дошло до него далеко не сразу. Но когда он понял, что не видит в списке Жанну, буквально сорвал с металлического гроба крышку. Вот она, на месте. Только сигналы от ее имплантата он почему-то не видел в упор. Приложив ухо ко льду и сосредоточившись, демон услышал очень тихий гул. Она была жива! Дублирующее сердце качало кровь по венам, только медленно. Пропажа же сигнала нашла свое объяснение. Лед начал трескаться.